Как продать дом? Если вы решили продать свой дом, но ваше предложение не вызывает интереса у покупателей, пересмотрите заявленную вами цену. Рынок чрезвычайно подвижен, цены на нем меняются ежедневно. Если вы уверены в ценности вашего объекта недвижимости, проявите терпение. На него обязательно найдется покупатель при условии, что его стоимость реальна. Мар-а-Лаго долго дожидалась своего покупателя, прежде чем я увидел это чудесное поместье и захотел его приобрести. Я правильно оценил выгоду от его приобретения и выбрал удачный момент для покупки. В конечном итоге эта сделка оказалась выгодной и для меня, и для продавца. Просто продемонстрируйте, что вы предлагаете самое лучшее, и больше ни о чем не беспокойтесь. Если вы пользуетесь услугами брокера по недвижимости, убедитесь, что он имеет представление о вашей недвижимости. Но не проявляйте упрямства, если брокер считает, что она стоит гораздо меньше, чем вы думаете. Прислушайтесь к мнению специалиста, ведь вы платите ему не только за услуги, но и за консультации. Брокер-профессионал организует вашей недвижимости стратегическую рекламу. Вместе с тем, повышенный интерес, вызванный рекламой, не всегда приносит пользу. Опасайтесь специалиста, который не умеет отсеивать ненужных претендентов на покупку, позволяя толпам любопытных ходить по вашему дому. Хороший посредник проведет тщательный отбор покупателей, предварительно оценив их финансовые возможности. Он сумеет договориться о самой выгодной для вас цене, выполнит все необходимые юридические и финансовые процедуры. Вы платите брокеру хорошие комиссионные, как правило, не менее 6% от стоимости сделки, поэтому он должен постараться отработать свое вознаграждение. Некоторые собственники недвижимости пытаются продать ее, не прибегая к услугам брокера. Я рекомендовал бы избегать такой стратегии. Но если вы уверены в своих силах, я дам вам лучший из всех имеющихся у меня советов. Действуйте как брокер. Для этого потребуется много сил, ума и терпения. Самостоятельная продажа собственного дома является трудным, но вместе с тем экономным делом. Вам потребуется изучить юридические аспекты операций купли-продажи недвижимости, конъюнктуру рынка, ценовые тенденции. Понадобится также знание особенностей законодательства в отношении обязанностей по раскрытию информации. Это понадобится, чтобы избежать угрозы судебного процесса, если после вашего отъезда в доме обнаружится плесневой грибок или произойдет просадка потолков. Для меня все это лишняя головная боль, поэтому я всегда рекомендую обращаться к брокерам.